Глава 13. Мартин ждал. Время шло, а старик не просыпался. «Теперь-то он заснул всерьез», — подумал Мартин, и, тихонько стараясь не шуметь, поднялся и пошел к той двери, через которую с Алехандрой входил. Ему было очень страшно, потому что уже рассвело, и первые лучи осветили комнату Дона Панча. Пугала мысль, что он может столкнуться с дядей Бебе, или что уже встала служанка, старуха Хустина. И тогда... Что он им скажет? «Я пришел с Алехандрой», — скажет он. Потом он подумал, что в этом доме, наверное, ни на что не обращают внимания. И нечего опасаться каких-то неприятностей. Кроме, пожалуй, встречи с безумным, с дядей Бебе. В коридоре, куда вела эта дверь, он услышал. Или ему только причудилось. Не то шорох, не то шаги. Положив руку на клямку, чувствуя сильное сердцебиение, Мартин, притаясь, выжидал. Донесся дальний свисток поезда. Приставив ухо к двери, Мартин с тревогой прислушался. Все было тихо, и он уже собрался открыть дверь, как вновь раздался легкий шорох, на сей раз вполне отчетливый. То были осторожные, медленные шаги, как если бы кто-то приближался к той же двери с другой стороны. «Это сумасшедший!» — с волнением подумал Мартин и на миг отшатнулся от двери, опасаясь, как бы ее внезапно не открыли и не застали его в такой подозрительной позе. Довольно долго он стоял, не зная, что предпринять. Было боязно открывать дверь и столкнуться с сумасшедшим, но в то же время он все оглядывался на Дона Панча, опасаясь, что тот проснется и будет его искать. Наконец Мартин решил, что уж лучше второе — пусть старик просыпается. Тогда, если сумасшедший войдет, то увидит Мартина с ним, и Мартин сможет объяснить свое присутствие. Или сумасшедшему, возможно, и не надо давать никаких объяснений. Он вспомнил слова Алехандры, что сумасшедший этот тихий, что он всего лишь играет на кларнете, без конца повторяет одну фиоритуру. Но ходит ли он свободно по дому? Или заперт в одной из комнат, как была заперта эскаластика, как водилось в этих старинных домах. Так думал он, продолжая прислушиваться. Но, не слыша больше никаких звуков, успокоился и снова припал ухом к двери, настороженно пытаясь уловить любой подозрительный шелест или шорох. Нет, теперь ничего не слышно. Очень медленно Мартин стал поворачивать клямку. Это было громоздкое устройство, каким пользовались в старину. Сама клямка была сантиметров 10. При повороте она ужасно скрипела, как ему показалось. И он подумал, что если сумасшедший бродит тут поблизости, он непременно услышит и насторожится. Но что остается делать в таком положении? И уже более решительно, чувствуя, что отступать некуда, Мартин отворил дверь. И чуть не вскрикнул. Перед ним, прямой и неподвижный, стоял сумасшедший. Это был мужчина за 40. Обросший, давно не бритой щетиной, в поношенной одежде, без галстука, со всклокоченной шевелюрой. На нем была спортивная, когда-то синяя куртка и брюки из серой фланели. Сорочка расстегнута и вообще весь костюм мятый и грязный. В опущенной правой руке дядя Бебе держал свой пресловутый кларнет. Лицо изможденное, с тем отсутствующим выражением и застывшим затуманенным взглядом, какие часто бывают у безумных. Худое угловатое лицо с серо-зелеными глазами ольмасов и большим орлиным носом, а вся голова огромная и вытянутая, как дирижабль. Страх парализовал Мартина, он не мог вымолвить ни слова. Сумасшедший долго и молча смотрел на него, потом, ничего не говоря, повернулся несколькими мягкими мелкими рывками и засеменил по коридору, направляясь, видимо, в свою комнату. Мартин чуть не бегом кинулся в противоположную сторону, во двор, уже ярко освещенный утренним солнцем. Старая-престарая индианка стирала в тазике. «Хустина!» — подумал Мартин, опять пугаясь. «Добрый день!» — сказал он, стараясь говорить спокойно и как можно более естественно. Старуха не ответила. «Может, она глухая, как Дон Панчо?» — подумал Мартин. Однако несколько секунд, которые показались Мартину бесконечными, она провожала его загадочным непроницаемым взглядом. Потом снова взялась за стирку. Остановившийся было в нерешительности Мартин понял, что надо вести себя смелей и направился к винтовой лестнице, ведущей в Бельведер. Подойдя к двери, он постучал. Через несколько секунд, не слыша ответа, постучал снова. Ответа опять не было. Тогда, приблизив губы к замочной скважине, он громко позвал Алехандро. Опять подождал, но никто не ответил. Мартин подумал, что она, возможно, спит. Он понял, что лучше всего уйти. Однако тут же поймал себя на том, что идет к окну Бельведера. Шторы на окне не были опущены. Мартин заглянул внутрь, пытаясь разглядеть Алехандро в полутемном помещении. Но когда глаза привыкли, он с удивлением обнаружил, что ее там нет. С минуту он не мог сообразить, что делать, в голове не было ни одной связной мысли. Потом он все же вернулся к лестнице и стал осторожно по ней спускаться, пытаясь хоть что-нибудь понять. Пройдя по заднему двору и по запущенному саду, он наконец очутился на улице. Неуверенным шагом брел Мартин по пустырю в сторону авениды Монтес-де-Ока, чтобы там сесть на автобус. Но, пройдя немного, остановился и посмотрел назад на дом Ольмасов. В душе царило смятение. Он не мог ни на что решиться. И повернул обратно, даже сделал несколько шагов по направлению к дому, затем снова остановился. Поглядел на ржавую изгородь, словно ожидая чего-то. Чего? При дневном свете огромный дом выглядел еще нелепей. Обветшалые обшарпанные стены, заросли сорняков в саду, заржавевшая ограда и покосившаяся дверь являли собой еще более резкий, чем ночью, контраст с фабрикой и ее трубами. Наверное, так же нелепо выглядит привидение днем. Взгляд Мартина остановился на Бельведере, который там, наверху, показался ему одиноким и таинственным, как сама Алехандро. «Боже мой!» — сказал он себе. «Да что же это такое?» Ночь, проведенная в этом доме, представлялась теперь при свете дня неким сном. Бессмертный старик, голова команданта Асеведо в шляпной коробке, сумасшедший дядюшка с кларнетом и отсутствующим взглядом, старуха-индианка, глухая или же ко всему безразличная, даже не потрудившаяся осведомиться, кто он и что тут делает этот посторонний человек, выходящий из их дома и поднимающийся на Бельведер. История капитана Элмтриза, невероятная история эскаластики и ее безумие, но главное – сама Алехандро. Он стал размышлять, не торопясь. Идти на Монтес-де-Ока и сесть в автобус показалось ему сейчас невозможным. Лучше уж пойти пешком по улице Исабель-Ла-Католика до Мартин-Гарсия. На этой старинной улице он понемногу соберется с мыслями, что-нибудь себе уяснит. Больше всего его удивляло и тревожило исчезновение Алехандро. Где она провела ночь? Может, она повела его к дедушке, чтобы от него отделаться? Да нет, тогда бы она попросту отпустила его, когда он после рассказа о Марко Симолине и о миссиях на Амазонке после всех этих пляжных историй хотел уйти. Почему ж она его не отпустила в тот момент? Да, все было непредсказуемо. Возможно, и для нее самой. Быть может, ей вздумалось уйти именно тогда, когда он был с Доном Панчо. Но в таком случае, почему она его об этом не предупредила? Впрочем, подробности не так уж важны. Важно, что Алехандро провела ночь не в своем Бельведере. Стало быть, можно предположить, что у нее есть другое место для ночлега. И, видимо, место привычное, ведь не было никаких оснований думать, что в эту ночь произошло что-то из ряда вон выходящее. Или она просто отправилась побродить по улицам? «Да, да», — подумал он с внезапным облегчением. «Почти с радостью. Конечно, она вышла побродить, подумать, проветриться. Такая уж она. Непредсказуемая и беспокойная. Странная. Может бродить ночью по пустынным улицам пригорода. А почему бы и нет? Разве не в парке они познакомились? Разве не любила она сидеть на этих скамьях, где они встретились первый раз?» Да, все было возможно. Почувствовав облегчение, он прошел несколько кварталов. Как вдруг вспомнил то, что уже и прежде казалось ему странным, а теперь вновь вызвало тревогу. Смущение Алехандро, когда она всего однажды произнесла имя Фернандо, и сразу же словно раскаялась. И еще ее реакция, когда он упомянул о слепых. Что для нее это значило? Без сомнения, что-то важное. Она тогда остановилась, как вкопанная. «Может, загадочный Фернандо, он-то и есть слепой?» И во всяком случае, кто он, этот Фернандо, которого она явно не хотела упоминать, как бы одержимая страхом, запрещающим иным народам произносить имя божества. И снова Мартин подумал с грустью, что их разделяют темные бездны и, вероятно, всегда будут разделять. Но тут его вновь озарила надежда. Почему ж она подошла к нему в парке? И разве не сказала, что он ей нужен? Что их объединяет нечто очень важное? Нерешительно пройдя несколько шагов, он остановился и вперил взор в мостовую, словно спрашивая себя: «Но для чего ж я могу быть ей нужен?» Им владела безумная любовь к Алехандре и печалило то, что она-то, видимо, не пылает взаимностью. И если он, Мартин, ей нужен, это все же совсем не то чувство, которое он испытывает к ней. От этих мыслей голова шла кругом.